Шановныя слухачы, зараз у эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёкампазіцыю спектакля нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Ромео і Джульетта» па аднайменнай трагедыі Уільяма Шэкспіра. Выканаўцы: народны артыст СССР Барыс Платонаў, народныя артысты Беларусі Ірына Жданович, Іван Шаціла, Здзіслаў Стома, Вольга Галіна, Сцяпан Бірыла, заслужаныя артысты Рэспублікі Эдуард Шапко, Барыс Кудраўцаў, Валентін Краўцоў, Алексей Барановскі, Павел Пекур, Уладзімір Кудрэвіч, Сцяпан Хацкевіч. Запіс 1952 года. Больш чым 5 вякоў таму назад у старажытным італьянскім горадзе Вероне жылі дзве усімі паважаныя сям'і – Мантэкі і Капулеці. І многа год яны вялі паміж сабой крывавыя баі. Здавалася, нішто спыніць не можа іх варожасці, і не было ніякай магчымасці суняць крывепраліцце. Адзін другога любяць дзеці гэтых сем'яў, хоць і варожымі яны былі. Лёс не спрыяе ім, і толькі іх пагібель перад магільным склепам кладзе канец непрымірымай розні. Ледзь толькі над Веронай сонца ўзышло, а слугі гэтых двух сем'яў распачалі ўжо спрэчкі між сабой. За словам слова, і вось мячы ўжо ў ход пайшлі. За слугамі гаспадары мячы свае вымаюць, і жорсткі бой кіпіць, і льецца кроў на вуліцах Верона. Что тут за крик? Подать мой долгий меч! Остынь, остынь! На что тебе той меч? Что я меч? Где старый Мантеки? И на меня мечом твоим махая? О, подлый Капулет! Пусти меня! Наступишь ты кроку до его! Нет! Нет! Снимите байку! На колени! Вы, мира вороги, мятежники, что кровью близких плямите мечи, вы чуете? Не люди вы, зверы. Вось мой загад. Под страхом катаванию с крывавых рук надол вы зброю киньте. И князя гневный слухайте присуд. Ты, Капулеті, да и ты, Мантеки, в третий раз почтивых горожан примусили забыть свою поважность и зброю ржавую у руки взять, каб заржавелую ворожесть вашу таймовать. Коли еще хоть раз который из вас покой и мир порушить, житем своим заплатить он за гэта. Теперь же все отгэтуль прэчь идите. Вы, Капулеті, пойдете со мной, а вы, Мантеки, в полдень прыйдете в старожитный замок Вилафранка, где мы звычайно творим суд и правду. Все под страхом смерти. Пречь адгэтуль. Не не тоячи злобы один на одного, разыходятся сплощимся люди Монтеки и Капулетти. Только Бенволио, друг Ромео, застается у задумения. И он рад, что не было Ромео убойцы, и вот теперь, убачивши его, спешается ему на сустрач. А, с добрым ранним, брат. А хиба ранне? Пробило 9. Час смарудную смутку. Отгэтуль ти не батька мой пойшел. Так, ён. А что тебе годины должить? Нема того, что их бы скорочало. Любов? Отсутность. У тебе любви? Отсутность узаемности в любви. Ох, любов у марах кволая такая. Али на справе жорстко допекает. О, злобная любов с любовной злобой. О, ты ничем народженное нечто. Свинцовый пух, дым ясный, жар холодный. Такую вас нелюбую любовь я отчуваю. Ты смеешься? Не. Готов заплакать. Добрая душа, об чем? Об смутку доброй души твоей. И к этому смутку мне прибавить? Кого ты полюбил? Скажи мне просто. Я просто, братья, полюбил женщину. И она богатая красой безмерной. И бедная у той час, бо этой скарб у лапы смерти трапить разом с ей. Что? Поклялась и вечно девой быть. На гора мне дала такую клятву. Я раю бы не думать про ее. О, как же ты научил меня не думать. Дай волю полную вачам своим и погляди на инших. Это способ, как больше еще познать ее красу. Бывай, не научишь ты меня забыть. Альбо научу, альбо не буду жить. Ледь только накировались яны пойсти, как сустракают слугу Капулетти, якому господаром загадано обвестить по всей Вероне, что Капулетти просит на вечеру усих, кто не с дому Монтеки. На вечеру у Капулетти будет сирот красунь прославленных Вероны и Розалина, милая твоя. Ходим туды, ты глянь там на девчат, да поравнай с твоей красой хваленой, да и лебедь твоя кажется вороной. Есть пригожейшая, не, милый мой, еще на свете не было такой. Судовну издавалась и яна, бо на бочах твоих была одна. А узваш ты на бочах, нибо на чашах, красу яе с красой веронок наших. Убачишь пригожейших ты вдвойне, не только ж, братья, свету, что в окне. Пойду глядеть на новую красу. Ранейшей захопленье понесу. Ромео и Бенволио сябрам своим Меркуцио, надевши маски, каб их не познали, идут на бал до Капулетти. А в этот час у доме Капулетти кормилица и мати расшукывают Джульетту. А дедочка, покличи сюды. Былой невинностью клянуся, звала уже. Овечка, тушка, девчинка, где ты? Боже мой, Джульетта! А кто меня тут кликал? Ваша мать. Я тут. Что вы хотели, мама? Дык вот что. Няня, выйди на хвилинку. Поговорить нам треба. Нет, чакай, я передумала. Ты можешь слухать. Ты ведаешь, дорослая дочка. Я е годы, лечу я по годинках. Ей 14 нема? Нема, клянусь, 14 зубами. А кольки ж до Петра? 2 тыдни с лишним. О, дык на Петра ей 14 будет. Так, 14. Добро памятую, что 11 от землетрясения, что от грудей ее я отняла тады. Прошло уже 11 год. Тады она стояла уже. Да что я, и она уже бегала. Во памятую, что перед тем за день побила лобик. Тады мой муж, спочин его души, небожчик был веселый, узял ее. Ну, что ж ты тваром падаешь, сказал он. Чекай, коли поразумнеешь, девка, тады ты будешь падать до горы. Ти так, девчо? А ты уже стихни, няня, коли ласка. Я уже стихла. Дай Бог тебе счастья, ты пригожейшая за усіх дзяцей, яких я нянчила. І каб яшчэ мне на тваім вяселлі пагуляць, нічога больш бы не хацела. Дык я ж якраз пра гэта самае хачу пагаварыць. Скажы, Джульєта, ці ты хоць раз падумала пра замуж? Не марыла яшчэ пра гэткі гонар. Пра гонар? Бачыш ты, каб не была я мамкаю тваёй, дык бы сказала, што розум ты ўсмактала з малаком. Дык вось, подумай ты теперь про это. Есть дамы молодей тебе у Вероне, и мать ее уже яны. А я сама шмат молодей была, чем ты теперь, коли тебе родила. Справа у тым, что граф Парис тебе посватать хочет. Вось это человек, и я скажу, ах, человек, вось дык мужчина, один из усіх, як з воску виліты. Нема у Вероне лепшей кветки летом. И правда, кветка, кветочка ды годь. Ну, что ты скажеш, ён табе да густу? На вечере сустрэнешся з ім сёння. Яго абліччя книгу прочитаеш, что написала хараства перо. С красой и скар табе подорыць ён. Что для тебе ведомо не урон. Но який ж урон, нам от мужчин прибыток. Ну, дык скажи, полюбиш ты Париса? Я гляну, мо народится любов. Тады вачам я стольки воли дам, каб догодите быть послушной вам. Сеньора, сеньора, гости собрались, вечера подадена, молодую сеньору шукают, кормилицу на кухне проклинают, усе хвалюются. Коли ласка, идите худшей. Уже идем. Джульетта, граф чакая. Иди, иди, да прибавляй худшей к счастливым дням, счастливых шмат ночей. У доме Капулетти пышный бал. Гостей собралось много. Тут и Ромео с сябрами со своими у одени пилигрима, и Розалина милая его. Их твары прикрывая маска. Сирот девчина красуется без маски, як белая голубка меж ворон Джульетта. Усих, кто б не пришел на бал, гостинно сустракая Капулетти. Заходьте, коли ласка. Был же час, коли и сам я маску надевал. И дама мне шточка шептал на ушко, минулося. Заходьте, коли ласка. Музыки, грайте! Место больше для танцев! У часе танца Ромео очі, что под маскою были, убачили красу Джульєтти. Як зачараваний Ромео, одарвати очей не може від Джульєтти. Скажи, що це за сеньора там, пригожая такая з кавалером? Не ведай, сеньор, що за яна. Огням би у її світить вчиться. Яна вночі цудовна неземная. Яна красується сярод дівчинок, як белая голубка між ворон. Яе краса красе других урон. Як тільки буде у танці перапинок, я стану на позиції такой, каб докрануться до її рукой. І гэта щастям буде для мене. Ці ж ведаю я любов до гэтого? Не. Ранейшого зракліся сьогодні в очі. красы не бачил я до этой ночи. Ромео, выбравши хвилинку, коли Джульетта засталась одна, к ней хутко подошел и, снявши маску, кранается руки девчины. Рукою грешной до твоей руки я докранулся. Дай мне поратунок. Вось губы, пилигримы, грех такий, готов загладить кволый поцелунок. Судить так строго руки вам не можно. Я не святыню кратали набожно. И докрананием гэтаким одним усе грехи загладил пилигрим. Тады на что уже маем губы мы? На то и только, каб читать псалмы. Але яны тебе святую молить, каб тое, что рукам и им дозволить. Прими моление их, не огорчай, бо выключишь безверье и отчай. Святые, нерухомы при мольбе. Дык нерухомой будь, молю тебе, покуль доткнуся я до губ святых, и гэтым грех тяжкий зніму с своих. Дык на моих губах повинен я настаться. Мой грех? Докор солодки мне признаться. И грех свой я возьму назад вот так. Однак же целоваться вы мастак. Там мама клича вас на пару слов. Кто ж мать их этой сеньоры? Мать? Да господиня этого вось дому. Надзвичай добрая, разумная, шановная жанчына. А дачку, з якой вы говорили только что, кормила я грудьми, и вы поверьте, счастливый той, кто ею завладает. Так гэта Капулетти? Не гадал, як ворогу заклад життё отдал. Пошли домов, конец гулянью тут. Конец гульни, да не конец покут. Не, сеньоры, крышку почекайте. Пусть зараз будет легкая закуска. Не можете остаться. Ну, ваша воля. Усім вам дякую. Спокойной ночи. Эй, факелов туди. Все гости разышлися. Иде апошним и Ромео. Еще раз кинул погляд ён на милую Джульетту, якой у заклад свое життё отдал, и шпарка вышел. Джульетта, полное каханне до прыгожага незнаёмца, зове кормилицу. Иди сюды. Что это за сеньор? Сын ворога он вашего Монтеки. Один из сыну батьки звать Ромео. Ах, ненависть одиная моя. С тебе любовь моя повстала грозно. Не ведавши, его споткала я. Споткавши, я доведалася поздно. Что? Ничего. Верш я вспоминаю, что мне сказал один танцор сегодня. Джульетта! Зараз. Годи вспоминать. Гостей нема, и нам пора уже спать. Что столила любовь со мной зрабить? Я ворога примушена любить. Thank you. Капулеті. Месяць серабром пакрыў вяршыні дрэў. Сюды ў гэты сад выходзіць балкон пакоя мілая Джульеты. Гарыць святло ў пакоі, ледзь асвятляючы балкон. І раптам на сцяне, што абкружае сад, з'яўляецца Ромео. Уцёк ён ад сяброў сваіх да той, якой аддаў сваё ён сэрца. Жысці, калі маё тут сэрца, сюды, сюды, да цэнтра прыцяжэння. Чакай, што за святло ў акне мільгае? Там палымнее ўсход, Джульета сонца, мая ўладарніца, любоў мая. О, каб ты ведала, гаворыць? Не, маўчыць, гаворыць толькі вочы. Што ж, я ім адкажу. Не, гэта дзёрзка, не мне гаворыць. Вунь, на руку аперлася шчакой, каб мне пальчаткай быць яе рукі і дакранацца да шчакі. О, гора! Гаворыць, гавары, мой светлы ангел. Ромео! Ах, чаму, Ромео, ты ад бацькі адрачыся, ад імя, а не дык пакляніся мне, што любіш, і я дачкой не буду капулець. Паслухаць мне яшчэ ці адказаць? Не ты, адно імя твоё, мой вораг, ты ж сам сабой, зусім ты не Монтэкі, бо што ж, Монтэкі, твар, рука, нага, ці што яшчэ? Імя другое ты сабе вазьмі, бо што такое назва? Я кружу не заві, а пах той самы. Ромео, каб і не Ромео быў, і без імя застаўся б ён цудоўным. О! Кінь імя, Ромео, бо яно ж не частачка тебе. І за імя ты ўсю мяне вазьмі. Лаўлю на слове. Ты любым назаві мяне, і я хрышчын зноў і болей не Ромео. Хто ж ты, што темнатой прыкрыўшыся, маю падслухаў тайну? Не ведаю, як звацца мне цяпер, моя святая. Імя маё варожае табе, таму яно агідна мне самому. Яшчэ я не пачула сотні слоў, а ўжо цябе па голасу пазнала. Так ты ж, Ромео, праўда, ты Монтэкі? Ніводзін з іх. Яны табе агідны. Як ты сюды забраўся? І чаго? Сцяна высокая, не пералезці. Калі з радні мае цябе хто-небудзь застане тут, так смерць табе на месцы. Любоў мяне на крыльях перанесла, бо для любві і мур не перашкода. На ўсё адважыцца яна пасмее, што значыць для мяне твая радня. Яны заб'юць цябе, як толькі ўбачыць. Мне вочы, мілыя твае, страшней, чым 20 шпах. Зірні прыхільна ты, і загартован я супроць іх злосці. Хаця б яны цябе не ўбачылі. Ад іх мяне схавае ноч і плашч. Калі ж не любіш, хай мяне заб'юць. Ды лепш ад іх варожасці загінуць, чым смерці ждаць мне без тваёй любві. Хто ж паказаў сюды табе дарогу? Любоў мяне на пошукі паслала. Я не марак, але каб ты была далёка, як земля за океанам, паплыў бы я па гэтакі тавар. Начная маска твар мой прикрывае, а то б ты ўбачыў чырвань на шчыках ад слоў маіх, якія ты падслухаў. Ромео, милый, скажы мне праўду, любіш ты мяне? Калі ж ты думаю, што вельмі хутка здалася я, дык я насуплюся, упартай стану, і тады ў адказ пачуеш не, і ні за што на свеце. Я моцна так люблю Монтекі, милы, што выглядаю вельмі легкадумнай. Павер, аднак, што я верней за тых, што умеюць непрыступнымі здавацца. І я б трымалася інакш, павер, каб ты ўпотай не падслухаў тут прызнання шчырага маёй любві. Даруй жа, не прымі за ветранасць таго, што ноч адкрыла выпадкова. Клянуся гэтым месяцам святым, што серабром абліў вершыны дрэў. О, не кляніся страдлівым світілам, што кожны месяц зменьвае свой выгляд, каб не была любоў твая такой. А чым клясціся мне? Нічым не трэба, а не, дык божаством любві маёй, самім сабою пакляніся ты, паверу я. Калі агонь любві... Стой! Не кляніся. Рада я табе, але не рада змове я начной. Так гэта ўсё раптоўна, нечакана, як бліскавіца, што паспее згаснуць, пакуль ты скажаш слова бліскавіца. Дабранач, милы, хай дыханне лета любві расток у кветку ператворыць, пакуль спаткаемся мы зноў. Дабранач. Почекай, вернуся я. О, самое счастливое значение! Боюся я, что это сон приснился. Шаровный вельмион, как правдой быть. Еще три слова, мой Ромео любый, тады уже сапраўды бывай. Коли сумленно любишь и жениться хочешь, так завтра посланцу моему скажи, где и коли венчаться будем мы. И я свой лёс кладу к твоим ногам, на край земли пойду за уладаром. Сеньора! Зараз, а коли задумал недоброе, прошу тебе... Сеньора! Уже иду! Тады не домогайся. Покинь меня одну с моей тугой. Так завтра я пришлю. Душой клянуся. Ну, сто разов жадаю доброй ночи. Зникая у дом Джульетта, каб супокоить няню и про схвилину знов прийти до любого Ромео. У сто разов мне ночь темнейшей стала. Ромео, ах, шкода, что не уладаю я голосом сокольника, каб знов прибавить сокола назад. Ромео! Душа моя меня зове. Ромео! Милая! Коли ж прислать мне завтра? Раницою девять. Сеньора! Добро, я пришлю, а лишь до девяти чекать мне 20 год. Забыла я, чего тебе вернул. Дозволь мне постоять, покуль ты вспомнишь. Не вспомню я, каб ты да уже и стоял. Одно я помню, добро мне с тобой. Я постою. А ты все забывай. И сам забуду я про все на свете. Повольно шаль спустился с плеч Джульетты и узнарок повис балкона вниз. Его той час схопил Ромео и нібы жартом тягне до себе, але Джульетта з рук не выпускаючи его, то вверх потягне, то опустить. Витай! Отпустить тебе хочу я, але як птушку резвая дівчинка, якая дасть невольниці взлететь, де за шнурок шовковий знов її потягне, ревнуючи її довольний волі. Ах, вотно я б твоєю птушкою був. І я б хотіла гетого, але пяшчотами б замучила тебе. Добраноч! Ах, солодкий боль расстання! Я расставалася б з тобою та рання. Джульєта пішла до себе. Ромео в саді один застався. Спокій і сон владають хай тобою. Твоєму я сну заздрощу і спокою. Ще й спішається Ромео до монаха Лоренце, каб згоду на вінчанні оттримать. Повний щастя він приходить до монаха у келью і признається, що кохає Джульєту. Не вельми сподобалася монаху такая хутка любов, але мож люб дітей батькам сослужить службу і перетворить їх злобу у дружбу. І згоду повінчать Ромео і Джульєту дає монах. Тепер сябров своїх Ромео сустракає на площі, куди якраз йде карміліця з слугою. Гляньте, ось дик відовище. На горизонті парус. Два. Спадниця і штани. Петро. Чого? Дай мой веєр, Петро. Подай, друже Петро. Нехай на веєром прикриє свій твар. Так буде пригажей. Добрий день вам, сеньори. Добрий вечір, сеньора. О, хіба вже вечір? Каля гетага. Уже ми з вашого корсажа указує на захід. Ну, ідіть преч, що ви за чоловік? Чоловік, якого Бог створив, да і сам кається. Ось гэта для Бог добре сказано. І сам кається. Сеньор, ти не скаже мені, хто з вас, де я могу знайти молодого Ромео? Гэта я могу сказати. Але молодий Ромео, коли ви його знайдете, буде старейший, чим тоді, коли ви почали його шукати. З усіх, хто носить гэта ім'я, я самий молодший за відсутністю горшого. Як ви хороше говорите. Хороше, що він самий горший? Здорово сказано. Разумно, разумно. Коли ви, гэта ён, сеньор, так я хочу сказати вам нечто по секрету. Напевно, запрошення на вечеру. Зводниця! Зводниця! Атулює! Кого ти цкуєш? Не зайця, сеньор. А може і зайця, запеченого у постному пірогу, який щерствів і зацвів, раніше, чим його почали їсти. Зая черри сталий взростом, можна їсти навіть постом. Нескоромная їда, нескоромная їда, тільки висох йон без міри. Ах, застарівся зая черри, і протух йон вось біда. І протух ён во себе, да. Ромео, будешь дома сегодня у своей батьки? Может, идем туда обедать? Я иду следом за вами. Бывайте, старенька синьора. Синьора, синьора, синьора. А такие ж бывайте. Скажите, коли ласка, синьор, кто гэты нахабник, напханый вселяким паскудствам? Гэта няня человек, який любит слухать себе самого и за одну минуту наговорит столько, кольки сам не переслухая за месяц. Ах, паскудник, что я ему девка гулящая? Тишила хвост, який из его шайки. О, нехай он только скажет что-нибудь на конт мяне, так я з ему правлюся. Справлюсь еще с 20 такими головорезами, а не сама, так нехто управится. Коли ласка, сеньор, на одно словцо. Моя паненочка доручила мне знайсти вас. Ну, что я назагадала при этом сказать, про это я помолчу, покуль что. Спочатку дозвольте вам доложить. Коли вы маете намер, як той казал, только позабавляться с ею, так это будет, як той казал, вельми дренный учинок. Бо она же еще такая молодая, и коли вы хотите ошукать ее, это будет не добрый учинок, а шукать такую благородную паненку, это брыдко. Няня, кланяйся от меня, паненцы, клянуся. Ось добрая душа, клянуся, что я все это ей передам, и она будет наисчастливейшей женщиной в свете. Что ж ты ей передашь, няня, ты же не дослухала меня. Я скажу, сеньор, что вы поклялися. А это, как я разумею, есть самое главное, что повинен робить каждый благородный человек. Скажи ей, нехай она причину знойде сегодня прийти на споведь. Там отец Лоренцо звенчает нас. Возьми вось за послугу. Не, сеньор, что вы, ничего не возьму. Ну, вось еще, бери, кажу. Так сегодня после обеда доброе наприть. Ты за стеной монастыра чекай. Слуга мой придет зараз же туды и лестницу веровочную дасть. По ею з мроку ночи я взнимуся на самую вершину счастья. Ну, бывай и верной будь, я за послугу отдякую. Джуете привитание. Нехай вам Бог поможет. Спешается кормилица до дому, как передать Джульете радостную весть. Як няню я послала, било 9, сказала вернется проз полгодины, а можа не знайшла. Не, быть не може. Иди, о Боже, няня золотая, ну что, знайшла его? Иди, чекай нас ля калитки, Петро. Ну, няня дорогая, Боже мой, чому ж ты хмурная? Благі вестки, а ты все ровно весело рассказывай. А добрые, тады их музыки не псуй ты выглядом своим понурым. Стомилася, дай мне передыхнуть. Ой, кость, як валять, воздык прогулка. Возьми мое, а мне свое дай кости. Только худшей рассказывай, дорогая. Поспеешь, почекай хвилинку. Бачишь, что дух мне заняло. Не заняло, коли смогла сказать, что заняло. Ну так что ж сказал Ромео? Тебе до споведи отпустить сегодня? Отпустить? Ну так иди ты до Лоренцо в келью. Там муж тебе чекает, каб ты жонкой стала. Гляди, як кров заиграла на щеках. Ось зараз больше не почервонеють. Иди в церкву хучей, а я пойду достану лестницу, каб мог твой милый по ей до птушечки в гнездо добраться, як змеркнется. Ох, вам радость, а про вас я целый день у клопоте в ходьбе. Але чакай, вось ночи приди час, тяжар тады уже ляжа на тебе. Иди у келью, я пойду обедать. Бывай, иду я счастье уведать. Як только на вежи городской пробила полдень, пойшла Джульетта у келью до монаха, где уже я чакал Ромео. Дай Бог благословить, святый обрат и горон за его не покарая. Аминь, аминь. Нехай хоть гора придет, да к радости оно не перевысить, что за одну минуту с ей познаешь. Молитвой изъеднай ты наши руки, а там хай придет смерть, любви забойца. Мне досыть, что назвал ее своей. Люби ты у меру, будет больше тривала. Поспешный тратить так же, як марудный. Вось и яна. Такой ходою легкой не протоптать каменных этих плит. Любовников утримала павутинка, якую носит квол летний ветер. Ты легкая завсёды суета-сует. Моё вам привитание, добрый ойч. За нас ободвых дякую, Ромео. Дык і яму так само прывітанне, каб не дарэмна дзякую мне. Калі ты поўна радасці, як я, і зможаш выказаць яе мацней, тагды паветра навакол напоўні сваім дыханнем, музыкаю слоў, ты перадай усю безмернасць шчасця, якое нам дае каханне наша. Любоў не словами богато, с местом. Гордиться сутностью, а не убором. Один жабрак свое богате зличить. Моя ж любовь богатая без меры. Я не могу зличить и пол богате. Ну, ходем, усе мы зробим за хвилину. Покуль церква святая у плоть одину не звучить вас, одних я не покину. Благословил монах святый обрат и сердце молодых злучил навеки. Між тим на площі Бенволіо з Меркуцію чекають сябра свого Ромео. Мой друг Меркуцію, ходімо отгетуль. Гарачий день гуляють капулеці, зустрінемося від бойки не ухиліться. Такою гарячиною кров кипіть. Клянуся головою йдуть капулеці. Клянуся п'ятою мені хоч би що. За мною я з ними буду говорити. Добрий день, сеньори. Одному з вас хочу сказать одно я только слово. Одному из нас? И только слово? А вы до слова что-нибудь прибавьте, как вышло слово и удар. Я готова на это. Дайте только зручный выпадок. Ну а коли не дать выпадка, так сами вы его взять не можете. Меркуцио, и ты с Ромео у одну дудку граешь. Граю одну дудку? Ти не лечишь ты нас дударами? Граем мы с тобой на розный лад. Вось моя дудка! И она примусит тебе скакать у одну дудку. Тут шмат людей, мы спрячаемся. Альбо другого места пошукаем, альбо спокойно спречку будем вести. Альбо разыдемся на нас глядять. Нехай глядят на той ж вочи у их. Я ни для кого с места не скрануся. Ну, мир, сеньор! Мой человек иде. Нехай меня повесить, коли он ливрею вашего прану хоть раз. Калі ж паклічаце яго на бойку, на гэты заклік ён ахвотна пойдзе. У гэтым сэнсе ён заўсёды ваш. Ромео, для тебе моя ненависть не знае слов інакшых, як падлец. Ты байт! Прычына, праз якую я люблю цябе, мне кажа гнеў стрымаць, які ты выклікаў. Я не падлец. Бывай, не ведаеш мяне ты. Хлапчук, абразы гэтым не загладзіш. Вернися зараз жа і вымі шпагу. Ніколі я цябе не абражаў. Што я люблю цябе, ты не паверыш, пакуль прычын любві не будзеш ведаць. Дык задаволься ж, любы Капулеці, імя мне гэта люба, як сваё. О, подлая, ганебная пакорнасць! Алё, стокатаў гэту ганьбу змые! Ты бать! Гей, мышалоў! Выходь сюды! Чаго ты хочаш ад мяне? Нічога, кашачы цар. Я хачу толькі ўзяць адно жыццё з вашых 9 жыццёў. Як упраўлюся з адным жыццём, тагды з вашага дазволу выб'ю з вас і астатнія 8. Ну? Ну? Выцягвайце за вушы вашу шпагу з ножнаў. Ты хутчэй, а то я засвішчу каля вашых вушэй. Што ж, я гатов. Схавай ты шпагу, друг Меркуцію. Ну? Ну, сеньор! Бенволіва, сюды са шпагаю, мы зброю выб'ем. Сорамны сеньёры, ты бальт Меркуцію. Сурова князь забраніў на вуліцах Вероны такія бойкі. Стойте ж вы, ты бальт Меркуцію, мой добры. У часе жорсткай бойкі ты бальт сваім кінжалам нанёс раптоўны ўдар у спіну Меркуцію. Той цяжка ранены упаў. Ты баль жа з людзьмі сваімі прэч хутчэй выходзіць. Ранен я. Чума на вашых дзве радні. Канец мне. А ён уцёк? Ён цэлы? Ты паранены? Царапіна. Ды хопіць мне яе. Дзе паш мой? Шэльма. Доктара пакліч. Крапіся, дружа, рана ж не страшная. Ну, вядома, яна не такая глыбокая калодзіж і не такая шырокая, як царковныя дзверы. Але досць будзе і такой. Я ручаюся, што выбіты з гэтага свету. Чума на вашы дзве радні. Чорт вазьмі! Гэты сабака, пацук, мыш, кот мог задрапаць чалавека на смерць. Эх, Валько, дрэнь, брыда, які б'ецца паводле правілаў арыфметыкі. Якога чорта ты стаў паміж намі? Я быў паранены з-пад тваёй рукі. Я думаў лепш зрабіць. Бенволіва, дапамажы зайсці мне у дом які. Я аслабеў зусім. Чума на вашы дзве радні! Праз іх я стаў спажывай для чарвей. Гатоў. Зусім гатоў. Ах, вашы дзве радні! Меркуцію несуць у дом яго сябры. На плошчы застаецца адзін Ромео. І вось мой друг, сваяк самога князя, на смерць паранены тут за мяне, за гонар мой, знеслаўлены Тыбальтам, Тыбальтам, што раднёй мне стаў недаўна. О, мілая Джульетта, хараство твоё зусім расслабіла мяне і волю мужную ганебна размякчыла. Ромео! Ах, Ромео! Памёр Меркуцію! О, чорны дзень! Пачатак страшных дзён, што жудасці нясуць бяду і гора! Вось знойдзі сюды, Тыбальт, шалёны! Ён жыў! Ён рад. Іркуцы ж забіты. Прэч ад мяне лагоднасць. Мной цяпер хай агнявокая злаба кіруе. Ну, падлеца вазьмі назад, Тыбальд. Душа Меркуцу яшчэ не так высока над галавамі нашымі знялася. Чакаю спадарожніцы тваёй. І з нас адзін ляцець туды павінен. Ці ты, ці я, ці мы абодвы разам. Мапчук нікчэмны. Тут дружыў ты з ім. Ляціш за ім. Туды меч вырашыць. Зноўку закіпае смертны бой. Поўны ярасці за смерць друга свайго, Ромео ў часе бойкі на смерць забіў Тыбальда. Ромео, уцікай хутчэй, ратуйся. Народ, ідзі сюды. Тыбальд забіты, іди, ну, ачніся. Князь на смерць асудзіць, калі цябе тут схопіць. Уцікай. Як шчасце мне паслужыць. Што стаіш? Куды ж уцёк той, хто забіў Меркуцу? Тыбальд забойца! Ён куды ўцёк? Паганцы дзе, што бойку пачалі? Добры князь, я быў пры гэтым сам і ўсё табе дакладна перадам. Забіты тут рукой Ромео той, кім быў забіт сваяк адважны твой. Тыбальд, сын брата роднага, забіты, о князь, племеннік. Муж мой, тут праліта кроў наша. Князь, прашу я правасуддзя, нехай жа кроў за кроў праліта будзе. Бенволіо, хто бойку распачаў? Тыбальд, што ад рукі Ромео паў? Непраўда ўсё. Мантэкі ён радня. Адна ў іх кроў, і гэта ўсё хлусня. Іх 20 нападала на яго, і ў 20 забілі аднаго. Нехай нас князь у крыўдзе не пакіне. Забіў Ромео, хай і ён загіне. Тыбальд забіць. Але забіў ён сам. Хто ж за Меркуца, адкажа нам. Неўжо ж Ромео? Узяв за друга ён не больш таго, што взяв бы і закон, жыццё Тыбальда. Вось у пакаранне. Асуджуем яго мы на выгнанне. О, князь! Раз вашу злобу я панёс ахвяру. Праліта кроў радні маёй праз вас. За гэта я вам дам такую кару, што страту вы аплачыце 100 раз. Я буду глух да просьб апраўданняў. Дарэмны тут і мольбы, і рыданне. Ромео хай хутчэй адсюль бежыць, а то на свеце больш яму не жыць. Вазьміце труп, майго загаду ждаць. Забойства тут, забойцу апраўдаць. Сваякі Капулеці паднялі труп Тыбальда і панеслі яго, высока ўзняўшы на руках. Гаражане моўчкі разыходзяцца па хатах. Між тым Джульетта чакае мужа свайго, што па лесвіцы вяровачнай павінен у пакой яе падняцца, як толькі змрок ахутае зямлю. О, ноч, прыяцелька любві, свой полах над намі ты раскінь, каб мог Ромео абняць мяне нечутны і небачны. Прыйдзі, Ромео, дзень мой уначы, на крыльях ночы ты бялей за снег, что на спине у ворона лежит. Придишь ты с черными вачами ночь, дай мне Ромео. А коли помре он, разрежь его на дробненькие зорки, и небо так зазикатить пригожа, что свет увесь улюбится у тебе, и солнцу больше не буде поклоняться. Ах, няня, вестки мне неси. Какие ж вестки? Что ты валишь руки? О, гора! И он помер. Загинули, сеньор, мы зусим. Сканал, на смерть забитый он помер. Неужо злобой такою дыша небо? Коли не дыша небо, так Ромео, Ромео, о, Ромео, кто б подумал? Что ты за дьявол, что меня так мучишь? От этой муки пекло б застогнало. Скажи, Ромео сам себе забил? Сама своими бачила очами, ось тут, во на грудях геройских ран. Несчастный труп кривой облит увесь. Ох, запеченная кров мне млосно стала. Ох, сердце бедное, порвися на куски. Закрый мне в очи вечные темница. Ты, Бальт, забитый, а Ромео выгнан. Забил его Ромео и у выгнанні. Ти, Бальта, кров пролив Ромео? Боже! О, гора мне, пролив. Такі чудовні твар і серце змія. Коли в печори гетакий чудовний, ти жив дракон, транний прихожайш. Творення гнюсне, забличчим боським, ти протилеглость вигляду своєму. Нема у мужчин ні сорому, ні правди. Все ошуканці, здрадники, лгуни. Ромео, ганьба! Не народився йом для ганьби. І сором би, а сорому схарев, чоло його крануш. На чоле на хетим повинна честь сама коронаваться, одіная владарниця над світом. Зверуха я, що лаяла його. Да не хваліть же вам за бойцу брата. А что ж, своего мне мужа проклинать? О, бедный муж, який язык облащить твое имя, коли уже я сама, что жонкой трохгодиною была, яго так лаяла? А что ж, негодник, моего забил ты брата? Хоть інакш, негодник, брат, моего забил бы муж, так преч вы, дурницы, слезы, преч! Назад вернитесь в свою криницу. Живи, мой муж, якого загубить хотел ты, Бальт? Загину же, ты, Бальт! Что мужа загубить хотел моего? Все тут добро. Так чего ж я плачу? Ти, Бальт, забитий, а Ромео вигнан. Ромео вигнан! Это слово вигнан забила зразу тисячі Тибальту. Мені доволі вже і смерті брата, На гэтым бы конец, але ж бяда не любіць адзіноты, а прывыкла, каб чарадою услед ішлі другія. Але са словамі аб смерці брата сказаць: Ромео выгнан, гэтым словам на смерць забіты зразу бацька, маці, Тибальт, Ромео, я! Ромео выгнан! Нема ні краю, ні канца, ні меры ў гэтых словах смерці. Слоў нема, каб выразіць нязмерныя пакуты. Кармільца! Сеньор, дзе бацька мой і маць? Галосяць над нябожчыкам Тибальтам. Я вас да іх магу туды завесці. Слязамі, мусіць, абмываюць раны, як выплачуць яны, тады мае пальюцца ад выгнання. Падымі вяроўкі, бедны, і вы, як я, пакінуты. Ромео у выгнанні. Былі б вы цяжкай да маёй пасцелі, але дзяўчынаю, удавой памру я. Ідзіце ў свой пакой, каб вас уцешыць. Ромео я знайду, я ведаю, дзе ён. Вы чуеце? Сягоння ноччу Ромео будзе тут. Я да яго іду. Цяпер ён у Лоренцо ў келлі. Знайдзі яго. А дай пярсцёнак гэты. Скажы, што я прашу, каб любы мой прыйшоў навек са мною развітацца. У гэты ж час Ромео свой прысуд чакае ў келлі ў манаха. Монах на площі был только что и нерадостную вестку принес с собой. Какие вестки, ойча? Есть присуд, с якой еще незнаною бедой повинен я спознаться. Принес я вестку о присуде князя. И что ж? Наколькі ён лягчэй за смерць? Прысуд яго не вельмі строгі. Ты асуджан не на смерць, а на выгнанне. Выгнанне? Злітуйся! Скажы мне смерць! Выгнанне мне куды страшней за смерць. У 100 разоў не гавары выгнанне. Адгэтуль толькі выгнан ты з Вероны, дык будь цярплівым, белы свет вялікі. Няма за сценамі Вероны свету. Чысцілішча пакуты, пекла там. З Вероны выгнан, выгнан я са свету. Але ж выгнанне з свету гэта смерць. А называючы яе выгнаннем, сячэш ты шыю залатой сякерай і усміхаешся, наносячы удар. Грэх смяротны, о неўдзячнасць злая. Тваю віну закон карае смерцю, а добры князь, спрыяючы табе, закон парушыў, стаўшы на твой бок. Смерць чорную ён замяніў табе выгнаннем. Ты ж гэтай міласці не хочаш бачыць. Такая міласць горш за катаванне. Там неба толькі, дзе жыве Жульета. Сабака, кот і мыш несчасная, і кожнае нікчэмнае стварэнне жыве пад гэтым небам, бачыць рай. Адзін Ромео гэтага не можа. Няўжо гнажа не меў ты ці атруты, ці іншага чаго для наглай смерці, апроч такога слова, як выгнанне? Паслухай ты, вар'ят, што я скажу. І зноў ты загаворыш аб выгнанні. Ад слова гэтага я зброю дам. Напиток філасофії цудовно тебе утешить нават у вигнанні. Чорту філософію! Не створить філософія Джульєти! Ну, як бачу, я не мав ушей вар'ятства. Ну, а у розумних тих не мав очей. Ми говоримо об справі твоє. А як ти можеш говорити об тим, чого не ведаєш? Каб молодим ти був, як я, каб так любив Джульєту, каб на годину поженився з йой, забив Тибальта, зварятів, як я, і був би вигнаний, як я, тоді б ти говорив, ти рвав би волоси і падав би на землю, каб загадя свою могилу змерити. Устань, там стукають, хоче й сховайся, ти чуєш, хто там? Утекай, Ромео, тебе тут схопить. Почекайте, устань, бежи в маленню. Зараз, Боже мой, як гэта патурно. Ось іду, хто стукає так моцно, що вам треба? Пустіть, все скажу, я от сеньори прибігла Джульєти. Криваска? Скажите мне, святый отец, скажите, где муж мою сеньор, где Ромео? Бунь на земли, от слез своих ён пьяный. О, то же самое с моей сеньорой. Вот так же и она лежит и плачет. Несчастная и плачет, и рыдает. Ну, встаньте, встаньте, коли вы мужчина. Я вас Джульеттой заклинаю, встаньте. Чого ж уже так енчить і стагнати? Кормиться? Сеньор, ми все помрем. Розказуй про Джульєту, як яна. Яна мене забойцем мусить лічить, що ранок щастя нашого заплямів кривьой її родні. Де где яна? Що жонка тайна моя говорить про наш нещасний шлюб, що сам розбив я? Нічого не говорить, тільки плаче. На ложе кинеться, ту схопиться. Тибальта кличе, да кричить Ромео, и знов на ложе падает пластом. Яє моё имя, як куля забивая, як брата любого забила гэта проклятая рука. Скажи мне, отче, где местится, у якой частине тела моё имя? Скажи, как мог я знищить огидный той притулок? Речь! Руку! Мужчина ти! Хоть з вигляду мужчина, а сльози то жаночі у тебе, і звір драпежний ти у своєму шаленстві. Клянуся, диво мені, раніше я думав, що у тебе більше мужності і волі. Забив ти Бальта, а тепер ти хочеш забити себе, а разом з тим і жонку, яка я тільки живе тобою. Прокльон ти закрикаєш на себе, життя ти ганьбиш, небо і землю. Одумайся, а то нещасний будеш. Іди, як договорено, до Люби, проникни в дом, утеш і заспокой, а я бежи, покуль розставить варту, бо у мантую не зможеш ти пробратися, де жить повинен. Аж покуль про шлюб открыто можна буде об'явить, покуль ми не помирим вашій сім'ї і упросим князя дарувати тобі. Тоді покличем ми тебе сюди, і радость більше буде в 100 разів, чим сьогодні гора. Ти, кормилиця, іди наперед, кланяйся сеньори, скажи капрану всіх уклала спать, тим більше, що всіх за день стаміла гора. Ромео прийде слідом за тобою. О, Боже, я всю ніч стояла б тут, де слухала б розумні поради. Не був би то вчений. Побігу, скажу сеньор, що прийдете ви зараз. Ось от яє перстенок вам, сеньор. Да не маруйте ви, не рано вже. Знов до мене вернулося життя. Ну, іди, спокійної ночі. Да гляди, до першої варти вийти ти повинен. Альбо переодівшися на золку, чекаю мантуї, а я знайду твого слугу і буду праз його передавати, що добре почую. Ну, дай мені руку. Спокійної ночі, поздно. Каб радость більше я отсюль не звала. С тобой расстанье мне б отрутой стало. Бывай! Развитавшись с монахом, поимчался Ромео до жонки верное свое Джульетты. По лестнице веровочной поднялся он у покой Джульетты и всю ночь пробыл там разом с ею. Але чуть только золок занепокоился Ромео. Ты уже идешь? До дня еще далеко. Не жаворонок, хоть с соловей уразил так твой полохливый слух. Так он же там ночами каждый раз на древе на гранатовым спевая. Поверь, мой любый, это соловей. Не соловей, а жаворонок это, звестун світання. Глянь, моя любов, зарад заздрости почервонела. Ночные свечки гаснуть, день веселый на цыпочки встає с туманных гор. Исти мне жить, остаться тут померти. Не, там не день светлее, любый мой, а метеор а до неба отлучился, каб аж да мантую тебе светить. Исти еще не треба, почакай. Дык хай же схопить ведуть на смерть. Я буду рад, коли так хочешь ты. Скажу, что шерое светло не золок, что это месяц и туманный воцвет, что над головами высоко в небе не жаворонок песню звенить. Я больше хочу остаться, чем пойти. Приходь же, смерть, витаю твой приход. Джульетта хочет так. Моя ты радость, давай погутерим еще не день. Не-не, уже день. Хучай, хучай иди. Бо гэта жаворонок так співає прорезливо, нескладно. Хлусять люди, что ён приносить песни солоду. Принес ён горкую разлуку нам. Бежи, что раз становится ясней. Чем день ясней, тым на души темней. Сеньора! Что кормили? Видно, и зараз ваша мать придет к вам. Приходь же день, и отлетай житё. Еще раз поцелую и спущуся. Поцеловавши в опошний раз Джульетту, Ромео хутко проз балкон униз спустился и у мантею отправился у тую самую хвилину. И у тяжким горы засталася одна Джульетта. Сменливым тебе зовуть. Будь сменливым. Я буду сподеваться, что долго ты тримать его не будешь. И вернешь мне. Ты устала уже, дочка? Что это? Ти не матик лишь уже? Кладется поздно так. Тирана устала. Угадкий час. Чего я на сюды? Ну что, Джульетта? Нечто мне недобро. Все об смерти брата слезы льешь. Размыть могилу хочешь ты слезами? Ну, воскресишь его, хоть и размыешь. Ну, годи, стихни уже. У меру смуток говорить об любви, але празмерный от недохопу розуму бывает. Об тяжкой страте дайте мне поплакать. Не стольки плачешь ты об смерти брата, як больше об тем, что жил подлец-забойца. Який подлец? Да той подлец, Ромео. Подлец и ем далекие понятия. Даруй же Бог, дарую я от сердца. Хоть Серце ён крамсає, як ніхто. І усе тому, що жив забойця подлий. А зараз слухай радосну вестку. Дігатки, смуток, радость там, до речі. Якую ж вестку скажете ви мені? Дик вось послухай. Раненько в четвер блискучий благородний граф Парис тебе в церкві найсвенчого Петра своєй щасливой жонкой назове. Клянуся я церквою і Петром, не зробить он мене щасливой жонкой. І що за спех? Ісці вінчацца ўжо, калі жаніх ще не запытаўся, ці згодна я? Скажыце ж, батьку вы і ўладару, што замуж не пайду я, і што хутчэй бы ўжо, клянуся я, пайшла за ненавіснага Ромео, чым за Парыса. Поздык на віна. Юлієта, Олечка, тушка. Іде вунь батька, ти сама скажи. Ось ти побачиш, як він гэта прийме. Заходом сонця падає роса, а на закат племенника моєго пролився цілий лівень. Ну що, водопровод, дівчинка, льються сльози. Дождик не стихає? Ти їй сказала вже, що ми рішили? Сказала. Дякую тобі. Не хоче. З могили б їй дурниці повінчатися. Чекай. Як? Не розумію, жонка. Яна не рада. Нам яна не вдячна. Ні гонориться, ні за що не лічить, що ми їй дрені гетакой знайшли видатного такого жениха. Не гонорується. Хоть і удячна вам, бо ганариться нельга ненавісти. Але я удячна і за гэты дар, калі з любві приносить мені його. Що ти верзеш такое? Що за глупство? Я ганаруся, удячна, я не удячна, не ганаруся. К чорту, дорогая! Хоть ганарися, хоть розганарися, а к четвергу мне, как была готова идти в церкву Петра Святого с графом. А то я на веровцы затягну туди. Ах, боже мой, я зварятею зараз. Ти ночь, ти день, за справой, ти в гульни, ти дома, ти в гостях, один мне клопот, знайсти ей жениха. И вот знайшов богатый, знатный, молодый, пригожий и полный талентов, як той казав. І треба ж бить щанем таким піскливим, плаксивой лялькой, гэтакой дурницей, каб отказать. Я молодая вельми, я не люблю, я не пойду, даруйте. Дарую я тебе, як замуж пойдеш. Коли ж не пойдеш, так живи, як хочеш. Тебе я хлебом больше кормить не буду. Я не жартую. Близкого четверг. Откинь свой нору и подумай добро. Моя ты, другу я тебе отдам. А не моя, так вешайся и иди. Ты с торбами под окнами бодяйся и с голоду под плотом одубей. Клянусь я, ты не дочка мне больше, и ты на спадщину мою не сподевайся. Так вот, подумай, не здарма я клялся. Сеньор Капулетті виходить з покоя Джульєти. Що? На небі літості нема. Я ношу всю мою покуту бачить. Не виганяйте ви мене, матуля, на місяць шлюб, на тидень відкладіть. А коли не, рихтуйте місце мені у тим же склепі, де ляжить Тибальт. Не говори, ні слова не скажу я. Робі, що хочеш, я вже все сказала. Сеньора Капулетті пішла услед за мужем. О, Боже, що ж робіть, скажи мені, няня? Чому супроть мене і Бог, і люди? Супроть слабої, довірливої істоти? Скажи мені, Няня! Ці у тебе нема і слова, каб утешыць? Чаму не? Вы ж слухайте, Ромео ў выгнанні. Іду закладна, што вы хочаце, што ён па вас сюды прыйсці не можа, калі ж прыйдзе дак тайком як-небудзь. Таму я раю вам ісці за графа. Вось гэта дык уцешыла мяне. Ідзі, скажы, што я пайшла к Лоренцо. Я нагрубіла бацьку і хачу пакаяцца і замаліць грахі. Скажу, скажу, ось гэта дык разумна. Жульєта засталася одна. Чартовка, храхаводніца старая, які страшнейшы грэх, ці навучаць, каб клятву я парушыла ганебна, ці мужа лаіць тым жа языком, яким сама яго хваліла сотні раз. Ты мне чужая. Пайду к Лоренцо. Сродак дасць ён мне. Калі ж не дасць, дык я знайду труне. Келью до монаха прийшла Джульєта. Замкни ти двери, плач іди со мной. Нема ні порятунку, ні надії і ніадкуль ніякої допомоги. Твоє я гора ведаю, Джульєта. Його мой розум охапіць не можа. Калі не можаш даць мне паратунку, калі твоя тут мудрасць не паможа, дык назаві маё рашэнне мудрым, і мне кінжал вось гэты дапаможа. Бог сэрце нам злучыў. Ты нашы рукі. Дык вось, раней, чым гэтая рука, якую ты, Ромео, перадаў з другім саюз заключыць, і раней, чым здрадзіць сэрце вернае маё, я гэтым іх, а подвых, пакараю. Бліснуў кінжал у руках Джульєты, якім яна сябе забіць хацела, але манах, схапіўшы за руку, стрымаў яе. Чакай, дачка! Придумаў нешта я, у чым хоць капля ёсць надзеі. Толькі патрэбна тут адчайнасць такая, як той адчай, што пагражае нам. Калі гатова ты хутчэй забіць сама сябе, чым павінчацца з графам, ты сходзішся на падабенства смерці, адважышся, я сродак дам табе. О, лепш, чым выйсці замуж за Парыса. Ты лепей загадай мне свежы скочыць. Ці ночу ты запры мяне ў трупярні, альбо скажы, у магілу лягчы мне з нябожчыкам і саванам накрый. Усё, што наганяла жах раней, зраблю не баючыся. Толькі каб для любага застацца вернай жонкай. Дык слухай жа. Іди тепер додому, веселий будь, скажи, что згодна ти за графа вийсти замуж. Завтра середа, ти ночью ляж одна, кормилицу спокою вийшли, перед сном же випив все до каплі з гэтай вось бутельки, і зараз же по жилах по твоїх разидеться вільготний сонний холод. Пульс биться перестанет и замре, и ни дыхание, ни тепло, ничто не выкажет, что ты еще живая. И так у гэтым подобенстве смерти ты проляжишь аж 42 годины, а устанешь, як от радостного сна. Але ў ранні, калі жаніх твой прыйдзе цябе будзіць, ты будзеш быцца мёртвай. Паводле звычаю краіны роднай, цябе прыбраную ў труне адкрытай, тады паставіць у фамільны склеп, дзе спачываюць продкі Капулетці. А я тым часам напішу Ромео. Сюды прыбудзе ён, і мы абодва чакаць тут будзем, покуль ты прачнешся. У тую ж ноч у мантую цябе Ромео возьме. І такім вось чынам ад ганьбы ты ўратуешся, калі які выпадак ці жаночы страх не перашкодзіць смеламу намеру. Дай, дай хутчэй, не гавары пра страх. Вазьмі, ідзі, будь цвёрдай да канца. Я зараз напішу пісьмо Ромео і праз манахаў манты пашлю. Любоў, дай сілу мне, у ёй ратунак. Бывай, мой ойч. Домоў прыйшоўшы, Джульетта пакорліва згадзілася на шлюб з Парысам, спадзяючыся паратунак мець ад зелля, што даў манах. Надзеўшы шлюбнае ўбранне, Джульетта ў суправаджэнні маці і карміліцы прыйшла ў свой пакой. Так. Гэта сапраўды ўборны лепшы. Але прашу цябе, карміліца, пакінь мяне адну на гэту ноч. Маліцца многа трэба мне, каб неба было прыхільным да мяне. Бо я ж, ты ведаеш, якая грэшніца. Вы тут заняты? Можа, памагчы вам? Да не, матуля. Выбралі вы ўсё, што трэба будзе заўтра для вяселля. Дазвольце мне цяпер адной астацца. Карміліцу з сабой вазьміце. Памшы ў гэткай спешцы усякіх спраў яшчэ немала. Ну, спакойнай ночы. Табе сягодня трэба адпачыць. Бывайце. І цяпер Бог ведае, калі мы ўбачымся. Холодны страх з нудой па жылах па маіх разліўся. Цяпло жыцця заледзяніў. Вярнуў іх, каб страшна не было. Карміліца! Але на што? Адна павінна я тут жудасную сцэну разыграць. Хадзі, бутэлька. А можа, сёлкі гэтыя трута? Манах му хоча атруціць мяне, каб другі раз ханебна не вінчаць пасля таго, як павінчаў з Ромео. Баюся. Не. Дагэтуль быў ён чалавек святы. А што? Калі прачнуся в склепе я раней, чы прыйдзе любы мой Ромео, каб вызваліць мяне? О, гэта страшна! Магу я задыхнуцца пад зямелі і там памру, пакуль Ромео прыйдзе. Калі ж і не памру, другое страшна. Падумаць страшна мне, пра ноч і смерць, пра месцы жудасці, магільны склеп, дзе акрываўлены Тыбальд гніе у савані сваім, дзе кажуць людзі, а паўначы нябожчыкі ўстаюць. Ад жахаў тых, напэўна, звар'яцею я адразу і прахам продка буду забаўляцца. Дастану Савана Тыбальда труп, альбо в шаленстве продка кость схаплю і як дубінай чэрап свой раструшчу. Ужо, здаецца, бачу я Тыбальда. Фуй, Ой, ходячи, шукає ён Ромео, хто шпагай проколов його на виліт. Стой! Стой, ти маєш! Ромео мой! Ромео! Ромео! Я йду, п'ю за тебе. Усё до каплі випіла Джульєта зелля, што даў манах ёй, і адразу па жылах па яе разліўся сонны холад. Быццам мёртвая Джульєта падае на ложак. А раніцой, калі прыйшоў яе жаніх Парыс з бацькамі разам, мёртвай усе ўбачылі Джульєту, і жах іх хапіў, і плачуць все, і прочитаюць. Але прийшов монах Лоренцо, став супокоювати їх і потребував, каб рихтувалися хучей проводить цудовну небожчицю у могилу. У той же час у Мантуї далекої Ромео вигнаний чекає весток від Джульєти. У змроку ночі один по вулиці йде он. Каб я повірить мог лісливим снам, мой сон пророчить радосную вестку. Я снів, что милая прийшла, мене яна застала мертвым. Дивный сон, что мертвому дає магчимость думать, и поцелунками життё вернуло мне. А я, отживши, зразу стал царом. Якая ж ты солодкая любов, коли и тень любви дає нам счастье. Звероны вестки, Балтазар, ну что, ты от монаха мне письмо принес? Ну, як моя сеньора, батька як? Як мается Джульетта, я пытаю, коли ей добра, дык и все ничего. Ничего дренного, теперь ей добра. У склепе Капулеті спіць яна, душа яе між ангелаў на небе. Труну яе ў спачывальні бачыў і паляцеў, каб вам сказаць пра гэта. За вестку дрэнную прашу прабачыць, вы мне, сеньор, такую службу далі. Гэта праўда? Так. Неба, я твой вораг. Ты ведаешь, где я живу? Так. Иди, первые чернила принеси, да кони мне найми, я сегодня еду. Молю вас, упокойтесь, сеньор, сбелелый твар и дикий погляд ваш беду пророчит. Тебе сдается, иди раби, что я тебе сказал. Ты писем не принес мне от монаха? Не, мой сеньор. Иди. С тобой, Джульетта, лягу я в могилу сьогодні ночью. Як зробить мне гэта? А, вспомнил аптекара. Ён близко тут живе. Бедняк вось гэты мне продасть отруту. Я памятую, гэта дом его. Зачиненная крама. А, сьогодні свято. Гей, гей, аптекар! О, так моцно кліче! Іди сюди! Бачу я, бідний ти. Дик вось возьми дукати. Тут їх 40, а мне ти тільки драхму дай отрути. Але такого зілля, каб у момент по жилах разлилося, і каб той, хто стомлений життям, одразу пав би. Каб вирвалося хутка так дихання, як вирвіться з гармати порох. Йость зелье, тільки Мантуї закон карає смертю тих, що продають. Ти ж бідний, голий, і боїшся смерті? Я бачу голод на твоїм обличчі, туга і смуток у твоїх очах, а на плечах жабрацтва і зневага, ні свет табе, ні друг і ні закон. Няма на свете гэткага закона, які б цябе багаты мог зрабіць. Забудь жабрацтва і закон, возьмі. Не я, а беднасць згоду вам дае. І беднасці плачу я, не табе. У вадкасць, у любую, усыпце гэта і выпіце. Хоць 20 сіл людскіх вы маеце ў сабе, адразу смерць. Возьмі вось золата, душы атрута. Забойца горшы ў гэтым подлым свеце, чым гэты твой нікчэмны парашок, які ты прадаваць баішся. Я прадаў табе атруту, а не ты мне. Бывай, купі сабе яды і растаўсцей. Я ж не атруту взяў сабе, а векі, каб з любай у труне заснуць навекі. Фамильный склеп семейства Капулетти. У гробе, что стоит на постаменте, лежит прибранная у труне открытой Джульетта. Труну яе Парис усю кветками осыпал, и что ночь горкими слезьми свою невесту орошая. Вось и теперь ён над яе труной стаіць і горка плача. Але знак яму даў паш, што нехта ідзе, і ён схаваўся за калону. Увайшоў Ромео са сваім слугою верным Бальтазарам. Пісьмо вось гэта ты заўтра бацьку перадай майму. Хочаш жыць на свеце, помні, што б ты не ўбачыў, што б ты не пачуў, стой там на водаль, не перешкажай мне. Хочу спуститься я у палацы смерти, а пошний раз на жонку поглядеть. Головное ж, каб знять з ее руки перстенок дорогий, потребный мне для вельми важной справы. Ну, иди. Лишь сюды отважишься вернуться и будешь подглядать, что я роблю, я разорву тебе, клянусь Богом. Иду, сеньор. Я вам не перешкоджу. Докажешь гэтым, что ты друг. Возьми, живи счастливо и бывай, мой милый. А я схаваюся где-нибудь тут. Глядите, он страшно, страшное задумал. Дикий час, меры дикие, больше лютые. Безлітасныя больш, чым тыгр галодны, чым мора, што ад ярасці раве. Адзін застаўшыся Ромео ідзе па склепу, а з-за калоны сочыць за ім Парыс. Выгнанік тут, нахабны той Мантэкі, які забіў маёй невесты брата. Яна ад роспачы лягла ў магілу. Цяпер сюды поздекваться пришел я над прахом дорогим. Схаплю его. Агитную работу припри, Мантеки подлый! Ах, ты мертвый помстишь, осудженный подлец! Ты арештован! Иди за мной, померти ты повинен! Повинен! И тому сюды пришел. Не спокушая отчаянной души, юнак мой милый, утекай от гэтуй. И без тебе, невозчиков, тут шмат. Побойся, я прошу тебе, юнак, не примушай меня еще грошить, не раздражняй, иди худшей отгэтуй. Твое я заклинание по горжаню, я арестовываю тебя, злочинца. Ты выкликаешь, сражися, хлопчик. О, Боже, Юнца, побегу по парку. Забитый я, Коли ты маешь литость с Джульеттой, положи меня у гробницы. Хай будет так. Спочатку гляну твар. Меркуцио свояк ён, граф Парис. Что говорил дорогой мне слуга? Сказал, сдается ён, что граф Парис с Джульеттой избирается жениться. Сказал ён так, и мне сдалось. Дай мне руку, юнак забитый, во урочистым склепе тебе я поховаю. Не в склепе, а в башне светлой. Тут лежит Джульетта, и хороство ее перетворяя понурый склеп у светлый зал беседный. Лежи тут мертвый, мертвым похованный. Плащом накрывши труп Париса, Ромео поднимается на постамент, где у труне лежит Джульетта. О, жонка милая, любовь моя, смерть высмоктала мед твоего дыхания, а с красотой твоей не совладала, не сдолила ее. Ружовый колер губ и щек твоих красы от знака. Тут смерти бледный флаг еще не узнятый. Глядите ж в очи вы опошний раз. Опошний раз вы руки обнимите. Пью за свою любовь. Аптекар честный, моцный твой напиток. И с поцелунком помираю я. С Джульеттой побач лёг Ромео мёртвый. У склеп прибег монах Лоренцо. Спешался ён, бо праз некалькі хвілін Джульетта мёртвая прачнуцца мусіць. Беды боится ён, и страх его бере. Ратуй, ратуй, святый Франциск! Ромео мертвый! Кто ж еще? Парис? О, Боже мой! Який злый могут виновник тут несчастного здоровья! Яна ворушиться! Святый отец! Отец мой, молода! Я помню добро, где мне быть потребно. Пусть тут, на гэты месце. Отец Ромео, любый мой! Ой, я боюсь! Боюсь, сеньор. Я чую некий шум. Хотим, сеньора, мы с этого гнезда заразы смерти и сна ненатурального. Есть сила мацнейшая, чем наши намагания. Я на разбую на мере наши. Хотим худшей. Тут, коля ног твоих, лежит твой мертвый муж. Парис так само. Ходим со мной, у монастырь тебе я до сестер набожных заведу. Ты не распытывайся, не морудь, уже вонь варта. Милая Джульетта, ходим, ходим, я не могу остаться. Не иди. Могу. Иди! Я не пойду отгэтуль. Это что? Стискает клянку любого рука, а труда тут причина смерти ранней. О, жадный, выпью, і ніводної каплі для порятунку не покину мене. Я губи буду целовать твоє, та їх отрута може засталась, і від утіхи гетей я помру. А губи теплые твоє. Ну, де? Гляди, показывай, куди істи. Вон там, де факел той горить, вон там. Там шум. Спешаться треба мне. Кинжал! Сбавитель мой! Вось ножны, дед, твоє! Живи же тут, а мне померти дай. Пробивши свои груди кинжалом, Джульетта мертвая падает на труп Ромео. На шум и крики, что были у склепе, прибегли все родичи Ромео и Джульетты, а с ними и князь свое Яковый. Что за беда прочнулась так рано и раньше не спокойно шпрушая? Что означает этот крик тревожный? Який тут жах тревожить слых наш? Князь, вось тут лежить забитый граф Парис. Ромео мертвый, мертвая Джульетта забита только что. Шукать, знайсти виновников забойства. Слуга Ромео тут, а вось монах. При им для взлома склепа гэтага знайшли прилады мы. Привезьте подозронных мне сюды. Головный самый с подозронных я. Хоть меньш за усіх я здольны на злачынства. Жахлівага забойства час і месца ўсё паказвае супроць мяне. Я тут, каб бараніць і вінаваціць, каб асудзіць і апраўдаць сябе. Усё, што ведаеш, кажы адразу. Ромео мёртвы, быў Джульетты мужам. И верной жонкой ему была Джульетта мертвая. Я их венчал. День шлюбу тайного был смертным днем Тебальта. Эта смерть была причиной выгнания молодого мужа. Жонка по мужу плакала, не по Тебальту, а вы, каб разогнать тугу ее, хотели выдать силою за графа. Тут до меня она пришла за чаем, молила, каб что-нибудь я придумал и уратовал бы от другого шлюбу, а не забить себе грозило в кельи. Тады, наученный своим умельством, я дал ей сонное питво, якое и зрабило тое, что продбачил я, надавши выгляд мертвое живой. А я тады Ромео написал, каб он приехал гэтай ночью страшной Джульетту взять с часовой могилы, коли надыдзе час прачнуцца ёй. Але посланы мною брат Джованні с письмом был затриманы выпадкова и учора мне вернул его назад. Коли ж ёй термин надышоў прачнуцца, забрать яе пайшоў я ў склеп семейны, хотел у келі я схаваць яе, пакуль змагу паведаміць Ромео. Коли ж пришел за некалькі хвилин до термину, что ей прочнуться треба, уже небожчики лежали тут. Вось то и все, что я могу сказать. Коли чем-небудь я тут виноват, дык ахвяру строгому закону отдайте вы житё моё здоровье. Где ж вороги, Монтеки, Капулети? Бог бич послал на вашу ворожесть. Любовью радость вашу он забил. А я за потуранне вам отдал двух свояков. Все мы покараны. Брат Монтеки, дай мне руку. Подавши руки один другому, к труне Джульетты подошли Монтеки и Капулетти. Я золото ей статую поставлю, не буди помнить гэты увасабленнем верная Джульетта. Зазяя и Ромео разом с ёй, ахвяры две ворожасти сляпой. Сумнейшая за повести на свете, а повесть об Ромео и Джульетте. Шановні слухачі, прогучала радіокомпозиція спектакля Національного академічного театру Мар'янки Купали «Ромео і Джульєтта» по одноіменній трагедії Уільяма Шекспіра. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, народні артисти Білорусі Ірина Жданович, Іван Шатіла, Здіслав Стома, Вольга Галіна, Степан Бірила, заслужений артист Республіки Едуард Шапко, Борис Кудрявцев, Валентин Кравцов, Алексей Барановский, Павел Пекур, Владимир Кудревич, Степан Хацкевич. Запись 1952 года.